Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Сара Бледель. «Зелёная пыль». Читает Юлия Яблонская. Посвящается Анне, Гитте, Кристине и Лоне. Глава первая. На подоконнике зажужжал мобильный телефон. Он был переключен в беззвучный режим, но настойчивая вибрация оповещала о входящем звонке. Луиза Рик принимала ванну. Пена полностью растворилась, и лишь открыв глаза, Луиза осознала, что вода давно остыла. Часы показывали 9:30 утра. На улице сияло яркое мартовское солнце, но Луиза была далека от реальности и не хотела покидать мир, в который погрузилась. На мгновение ей даже пришло в голову: а что если слить воду, снова наполнить ванну теплой водой и опять нырнуть в обильную ароматную пену? Но нет, будет совсем не то. Ход ее мысли уже прервался и восстановлению не подлежал. Это все равно, что быть разбуженным посреди приятного сна, редко когда удается вернуться в мир грез и досмотреть сновидение до конца. Вылезая из ванны, Луиза задела локтем кран и инстинктивно отдернула руку. Она подсчитала, что всего 5 часов назад легла спать, а чуть больше, чем через 2 часа, ей предстояло явиться в полицейское управление, на брифинг, где соберутся все сотрудники отдела А. Луиза была готова на все, что угодно, лишь бы туда не ехать. Вот бы ее настрой каким-то таинственным образом передался Суру, начальнику отдела убийств, и он перенес брифинг на более позднее время. Она схватила темно-синее махровое полотенце и, замотав в него волосы, потянулась за халатом, висевшим на крючке за дверью. Все тело ныло, глаза щипало. Луиза так устала, что если бы легла сейчас, мгновенно заснула бы. В то же время из головы у нее не шел ночной разговор. Ощущение горя притаилось где-то в области диафрагмы. Речь шла не о ее собственном горе, а о том крайне некомфортном чувстве, которое испытываешь, когда у тебя на глазах жизнь людей разваливается на куски. Когда ты не просто читаешь о чьей-то смерти и несчастье, но оказываешься в самом центре трагедии здесь и сейчас. Луиза вышла в кухню и, включив чайник, достала из буфета высокий стакан, предназначенный для кофе-латте. Он идеально подходил ей для чая, больше чашки, но меньше чайника. Луиза стояла у окна в оцепенении и смотрела во двор. Она ощущала опустошенность, но знала, что это чувство должно скоро пройти. Как и прежде, когда ее охватывало подобное настроение, она вспомнила тот день, когда ее вызвали на место преступления в Эстебро. 2 молодых мужчины подверглись нападению на Нордре Фрихаунсгейде. Одного из них, парня по имени Мартен Сайерстед Вихман, варварски забросили через витрину в магазин одежды, перед этим избив до потери сознания. Судя по всему, его повалили на землю и нанесли 6-7 ударов ногами по голове, а затем уже подняли и силой швырнули в стекло, разлетевшееся вдребезги. Патологоанатом установил, что Мартен был еще жив, когда острый осколок толстого стекла перерезал ему сонную артерию. Вторым пострадавшим оказался Хенрик Винтер, брат возлюбленной Мартена. Луизе он запомнился как высокий худощавый парень, ему повезло больше. Следователь предположил, что преступники зверски отыгрались на Мартене и не на шутку перепугались, увидев фонтан, хлынувший у него из шеи крови. Хенрик Винтер воспользовался их замешательством и сбежал, отделавшись переломом носа и трещиной в ребре. В то время Луиза работала в криминальной полиции. Смерть Мартена нанесла ей глубокую психологическую травму, не столько сама смерть, сколько встреча с его девушкой, которой Луиза должна была сообщить трагическую новость. Спустя 1/2 часа, когда скорая увезла пострадавших, Луиза позвонила в квартиру, где Мартен проживал со своей 24-летней подругой. В памяти Луизы прочно запечатлелось выражение искреннего удивления на лице Шарлотты Винтер, когда, открыв дверь, та выпалила. «Ой, а я думала, это Мартен с Хенриком вернулись. Они забыли ключи». Луиза не помнила, какими в точности словами она рассказала о случившемся, зато прекрасно помнила, как менялось выражение лица Шарлотты. От радости в предвкушении встречи с любимым до недоумения при виде полиции на лестничной клетке и, наконец, полного замешательства, когда Луиза пыталась объяснить, что произошло. Шарлотта Винтер несколько раз кивнула и выразила глубокое сожаление по поводу случившегося. Жуткая история. Но дело в том, что Мартен тут совсем ни при чем. Он лишь вышел в ближайший магазинчик вместе с ее братом. Луиза в упор смотрела на Шарлотту, упрямо считавшую, что Мартен и Хенрик никак не могли подвергнуться нападению. Какое может быть нападение в Эстебро среди белого дня? «Это, черт возьми, никак невозможно», — повторяла она снова и снова, но нотки сомнения уже начинали звучать в ее голосе. И по взгляду темных глаз Луиза поняла, что девушка вот-вот осознает правду. До Луизы донеслись звуки шагов. Это ее коллега поднимался по лестнице. Она сделала шаг вглубь прихожей, вынудив Шарлотту пригласить ее в гостиную и предложить присесть. Однако внезапно застыла на месте. Луиза стояла, с ужасом уставившись на девушку и ощущая, как ее охватывает настоящий паралич. Затем что-то будто надтреснуло и лопнуло в груди, и ее охватило отчаяние. Горло сжалось. Луиза почувствовала, что не может дышать. И вот теперь, стоя у себя на кухне со стаканом чая в руках, она явственно ощутила тот самый привкус во рту, когда, едва успев отвернуться, она не смогла сдержать рвотный позыв и вывалила весь съеденный обед на соседский коврик. Какое же унижение испытала она тогда, стоя на чужой лестничной площадке, вся в слезах и распространяя вокруг себя жуткое зловоние. Подняв глаза, Луиза обнаружила, что коллега стоит перед ней, не спуская с нее взгляда. Он прикрыл дверь квартиры, чтобы из коридора не было видно происходящее на лестнице. Луиза едва открыла рот, чтобы что-то сказать, как вдруг ощутила, как к горлу вновь подступает тошнота. Желтая желчь фонтаном хлынула изо рта. Она вытерла рот рукавом пальто и осознала, что дрожит всем телом. Что же происходит? От нее требовалось проявить участие к несчастной девушке, а она, получается, даже о себе не может позаботиться. Луизе показалось, что она покинула собственное тело и на мгновение переселилась в Шарлотту Винтер. Ей вдруг захотелось очутиться в квартире рядом с несчастной и дать волю слезам на пару с хозяйкой. Но она почувствовала, что коллега тянет ее подняться на пару ступенек. Луиза уловила недовольство и отвращение в его взгляде, а затем он принялся резко трясти ее. Он обратился к ней приглушенным голосом, чтобы в квартире не было слышно его слов. «Да что ж такое ты творишь, черт возьми? Если плохо себя чувствуешь, отправляйся домой. Не способна выдержать напряжение, иди в машину и приведи себя в порядок. На кой нам тут сдался непрофессиональный сотрудник?» — злобно прошипел он. Она ощутила собственное ничтожество. Ничтожество и уязвимость. Ее все еще сковывал паралич, когда она спустилась к машине. Луизу трясло так, будто это ей сообщили ужасную новость. Гораздо позже она подумала, что, вероятно, лишь адепт Нью-Эйджа смог бы объяснить, каким образом ей удалось испытать ощущение Шарлотты Винтер. Это явно был опыт нематериального общения. Луиза добавила в чай молоко и сахар. Она изменяла своему обыкновению пить пустой черный чай, когда ощущала недостаток энергии или испытывала похмелье. Зайдя в спальню, она скинула халат и скользнула под одеяло. На всякий случай Луиза завела будильник на 45 минут и взяла с тумбочки свежую газету. Инцидент в Эстебро стоил ей недели больничного, одной встречи с Якобсоном, кризисным психологом отдела А, и осознание того факта, что она, видимо, гораздо уязвимее, нежели считала прежде. Якобсон сказал ей, что в произошедшем нет ничего сверхъестественного. Это был нервный срыв, спровоцированный сильными эмоциями при исполнении служебных обязанностей. Он терпеливо объяснил ей, что она психологически вжилась в ситуацию Шарлотты. Луиза отстранилась от своей роли вестника и эмоционально втянулась в роль получателя сообщения. Непрофессионально, конечно, что уж тут говорить. В течение некоторого времени коллеги по отделению любили поговорить об этом серьезном недостатке, неспособности отодвинуть на задний план личные чувства во время расследования особо тяжких преступлений, убийств, изнасилований, случаев жестокого обращения с детьми. Якобсон считал, что случившееся нельзя расценивать исключительно с отрицательной точки зрения. Конечно, то, что ты не в состоянии владеть собой в сложной ситуации, совсем никуда не годится. Но, с другой стороны, разве не прекрасно, что ты умеешь вживаться в чувства людей, с которыми вынужден общаться? Прошел год, прежде чем Луиза сумела оправиться от позора и больше не боялась разрыдаться, сидя лицом к лицу с родственником жертвы. И все же ее до конца не покинул страх спасовать в похожей ситуации. Луиза бросила попытки почитать газету. Буквы плясали у нее перед глазами. Газета выпала у нее из руки и скользнула на пол. В ванной снова завибрировал телефон. Не имея никакого желания отвечать на звонок, Луиза несколько секунд лежала, не шелохнувшись, но в конце концов все-таки решила сделать над собой усилие. Ведь это мог звонить Сур. А вдруг он внял излучаемым ею флюидом и решил перенести брифинг? Она вылезла из-под одеяла и отправилась в ванную. «Луиза Рик», — произнесла она в трубку, — «ты видела газету?» Камилла была явно не на шутку возбуждена. В первую секунду Луиза хотела сказать, что она одной ногой на пороге, но они с Камиллой со школы были лучшими подругами, и как-то нехорошо было сразу вот так вот отфутболивать ее. Едва поступив в школу журналистики, Камилла Линд заявила, что собирается стать первой женщиной-журналистом, которая получит не меньше 2 премий Кавлинга. Она мечтала стать известным военным корреспондентом, пойдя по стопам норвежки Осне Сайерстад, длинноволосой блондинки, которая вела свои репортажи из горячих точек в Афганистане и Багдаде. Однако Камилла то и дело что-то отвлекала от цели, поэтому она до сих пор так и не добралась ни до одной горячей точки. В то же время несколько редакторов и многие читатели отмечали ее искусное умение рассказывать истории простых людей. Вполне возможно, ей было суждено получить признание именно на этом поприще. Камилла же решила резко сменить специализацию и с энтузиазмом взялась за работу с криминальными материалами, по своим собственным словам, освещая данную сферу прямолинейно и серьезно. «Чем ты вообще занимаешься?» — с некоторым упреком поинтересовалась Камилла. «Я не могу дозвониться до тебя ни по рабочему, ни по мобильному номеру!» «Газета у меня есть, но я ее еще не читала, а не отвечала, потому что принимала ванну», — ответила Луиза, теперь сообразив, что это Камилла прервала ее отдых в ванной. «Обычно это не мешает тебе говорить по телефону», — отрезала Камилла, намекая на привычку Луизы знакомиться с последними новостями и сплетнями, лежа в ванной. «Я всю ночь просидела с родителями жертвы. Они совершенно выбиты из колеи», — попыталась оправдаться Луиза. «С родителями Каролины Виссинге? Слышала о ней в утренних новостях?» «Это просто невыносимо. Ей было всего лишь 23 года, а ее младший брат в прошлом году погиб в автокатастрофе. Он ехал в машине с 3 друзьями, когда они врезались в дерево на Амагерланевай. Да ты сама об этом писала», — вдруг вспомнила Луиза. Она никак не могла привыкнуть к тому, что подруга детства ушла из Роскеле-Бледе и устроилась в отдел криминальных новостей Моргена Виссон. «Да, помню. Так это был ее младший брат?» — оживилась Камилла. «Господи, какой удар для родителей!» Луиза отметила про себя, что подруга была потрясена. Она и сама оцепенела, когда минувшей ночью родители рассказали ей, что всего год назад потеряли сына. Мать тихо плакала, а отец покорно рассказывал о случившемся. И в этот раз шокирующее известие застала их врасплох. Воскресным вечером мужчина, прогуливавший собаку, обнаружил в парке Эстре-Ан-Лек тело молодой женщины. Дождь лил, как из ведра, весь день, поэтому в парке почти никого не было, и мужчина решил воспользоваться возможностью отпустить собаку с поводка. Сначала он не придал значения надрывному лаю своего питомца. Но, в конце концов, раздраженный упорством пса, никак не желавшего угомониться и вернуться к хозяину, отправился посмотреть, в чем дело. Позади одной из скамеек парка что-то лежало, словно кто-то попытался запрятать в кустах достаточно крупный объект. Ветки кустарника были настолько густыми, что тело на земле почти не было видно. Сильный ливень заставил людей сидеть по домам, а те редкие прохожие, которые, презирая погоду, все же отважились выйти на улицу, спешили, уставившись под ноги, чтобы не угодить в глубокую лужу. «А что, собственно, произошло?» — спросила Камила. Ее задушили. «Изнасилование?» «Не спрашивай ни о чем. Ты прекрасно знаешь, что я не имею права с тобой об этом разговаривать», — резко оборвала Луиза подругу, раздраженная ее настойчивостью. «А кто из четырех парней был ее братом?» Камиллу не так просто было успокоить. «Миккель Висинге. Но за рулем был не он. Ему было всего 17». Луиза ясно представила, как Камилла пытается восстановить в памяти образ каждого из четырех парней. «Мне кажется, я помню его фото. Такой симпатичный блондин». «Да, наверное, это он. Он сидел сзади и скончался от полученных травм только на следующий день». «История, заслуживающая внимания. Думаешь, кто-то уже разнюхал?» «Нет. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы никто и не разнюхал». Вновь грубо оборвала Луиза подругу, пожалев, что проговорилась о связи двух происшествий. «И почему я никак не научусь молчать? Я все время забываю, что ты одна из этих. Обещай, что будешь держать язык за зубами. Родители не вынесут, хватит им уже потрясений. Не надо напоминать им про гибель сына». Каролина жила со своим парнем. Он шокирован новостью. Камилла что-то буркнула себе под нос. Луиза осознала, что говорит с гораздо более жалостливой интонацией, чем следовало. Как бы то ни было, она надеялась, что подруга прислушается к ее словам, и тему журналистской этики затрагивать не стоит. Несмотря на это, Луиза прекрасно понимала. Ни Камилла, так кто-нибудь другой непременно разворошит эту историю. Так уж повелось. Тем не менее, Луиза не раз обижалась на подругу, расследуя дело, за освещение которого та бралась. Луиза чувствовала, что ее работа превращается в развлечение масс, ведь журналисты, как ни в чем не бывало, выставляют скорбящих родственников жертвы на всеобщее обозрение. Это всегда очень раздражало ее, а когда статья была подписана именем Камиллы, и вовсе выглядела провокацией. А такое случалось довольно часто. С другой стороны, Луиза прекрасно понимала, что наличие в мире прессы близкого контакта, которому можно доверять, является большим преимуществом. Их дружба работала в обе стороны. Покосившись на часы, она решила, наконец, подняться с кровати. «А что там особенного написано в газете?» — поинтересовалась Луиза. «Помнишь Франка Сёренсона, который работал в ежедневнике Роскеля, когда я только начинала? Такого кудрявого! Он еще писал о разборках рокерских банд, наводнивших город в то время. Мы с ним проработали одновременно всего несколько месяцев, а затем его пригласили работать криминальным репортером в Копенгаген». «А что с ним случилось?» — спросила Луиза, припоминая коллегу Камилы. Мальчишеская улыбка, глубокие морщины по обе стороны рта, заметные гусиные лапки около глаз, роскошная шевелюра из темных кудрей. Однажды она пересеклась с ним, заехав за Камиллой в редакцию в Роскеле. Тогда после работы несколько сотрудников редакции, в том числе и он, собирались пойти в бар «Брюгер-Хестен». «Он мертв», — сказала Камилла. «Тело обнаружили на стоянке для велосипедов за отелем САС у станции Вестепорт». «У отеля «Рояль»?» «Да. Во дворе за офисом прокатной компании «Херц». В газете написано, что был найден мертвый мужчина, но имя не указано. Я узнала об этом, когда пришла в редакцию». «Очень странно», — заметила Камилла. В трубке повисла тишина. Луиза чувствовала, что подруга вот-вот расплачется. Да она и сама была потрясена неожиданной новостью. Хотя Франк Сёренсен и не входил в ее близкий круг общения, ей было печально слышать, что знакомый человек мертв. Совсем другое дело, когда о смерти говорят на работе. К этому она уже привыкла. Правда, горе родственников по-прежнему принимала слишком близко к сердцу. «Отчего он умер?» — чересчур сухим тоном спросила Луиза, в надежде, что это поможет Камилле подавить желание расплакаться. «Честно говоря, я пока ничего не знаю. Поэтому и названивала тебе. Думала, может, ты в курсе?» «Я могу быть в курсе лишь в том случае, если это убийство». Луиза, наконец, решительно встала с кровати и принялась рыться в шкафу в поисках джинсов и свитера. «Кто его нашел?» — спросила она. Мысленно Луиза уже торопилась на брифинг. Она решила доехать до центрального вокзала на автобусе, а оттуда спуститься к полицейскому управлению. Она не чувствовала в себе силы сесть на велосипед. «Насколько я понимаю, кто-то из сотрудников, приехавших на утреннюю и воскресную смену, зашел под козырек поставить свой велосипед. Теркель Хойер, наш главный редактор, заскочил туда по дороге на работу. В данный момент часть двора оцеплена, на месте работают ваши люди. Наверное, их бы там не было, если бы человек умер естественной смертью. Как считаешь?» Кроме того, Камилла рассказала, что дозвонилась в полицейский участок в Стейшн-Сити, и дежурный подтвердил, по данному адресу обнаружено тело мужчины. Сообщить подробности он отказался. «Успокойся», — попыталась утешить подругу Луиза. «Ты прекрасно знаешь, это вовсе не говорит о факте преступления. Дежурный сказал лишь то, что мужчина мертв. Странно, конечно, что туда отправили криминалистов, а, впрочем, на это может быть миллион причин, — подумала Луиза и постаралась продолжить на более веселой ноте. «Мадам криминальный репортер, да будет вам известно, что полиция всегда обязана составлять отчеты, когда на улице обнаруживают мертвеца. В общем, не мне тебе рассказывать. Ну все, у меня больше нет времени на разговоры». «Нет, я не понимаю. Мужчина 40 с небольшим лет не может просто взять и упасть замертво», — продолжала Камилла, игнорируя попытку Луизы завершить диалог. «Ну, по крайней мере, такое случается нечасто». «А потом позволь мне еще немного помучить тебя расспросами», — настаивала она. «Для начала в исключительно частном порядке. Естественно, я не стану предпринимать никаких действий, пока мне не дадут добро. Мне на самом деле любопытно разузнать, что за чертовщина тут приключилась». «Ну, только если в частном порядке. И чтобы никакой трепотни в редакции. Не знаю, насколько подробно мне удастся разузнать». Луиза бросила взгляд на часы. Оставалось менее получаса до назначенного брифинга, а надо было еще собрать необходимые бумаги. «Камилла, мне надо бежать. Придется вызывать такси, чтобы успеть на работу вовремя. Но обещаю что-нибудь выяснить. Пока», — попрощалась она с подругой и положила трубку.